Друзья, я буду читать книгу пророка Иеремии, 32 глава. Я прочту 38 и 39 стих и первое предложение 40 стиха, и потом тему выделю. «Они будут моим народом, и я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет». Друзья, для рассуждения я выделяю вот какую мысль. «Дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей». То есть я буду говорить о страхе Божьем, примерно около часа буду говорить. Если у вас какие-то будут мысли, можете поднять руку, скажите ваши мысли. Друзья, тема о страхе Божьем – это тема очень важная. В книге «Екклесиаст» написано: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Друзья, я этим стихом хотел подчеркнуть, насколько важна тема о страхе Божьем, насколько важно бояться Бога. Написано: «В этом все для человека». В чем? «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Друзья, но посмотрите, как здесь увязывается. Бог говорит: «Они будут моими, и дам им одно сердце и один путь». То есть Бог создает народ свой, дает единодушие в своем народе, и Бог имеет в виду цель, чтобы боялись меня во все дни жизни своей. То есть Бог эту цель имеет. И поэтому, исходя из текста, в Церкви Божией забота Бога, чтобы мы имели единодушие, чтобы бояться Бога. Давид пишет: «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления свои». Он не пишет: «Общник я всем верующим», друзья, но: «Общник я всем боящимся Тебя». Братья, страх Божий. Что такое страх Божий? Тема эта не новая, и, безусловно, мы об этом слышали, рассуждали, может быть, проповедовали. Даже в воскресенье позавчера, вот я был в Абакане, брат, о страхе Божьем проповедовал. Я какие-то мысли намерен даже повторить здесь. Друзья, страх Божий, что это такое, как вы понимаете? Вот бояться Бога. То есть можно высказаться. Можно высказаться библейским текстом или даже свои собственные мысли можете сказать. То есть есть вещи трудные в Библии. Ну, например, жена да боится мужа, да? Мы понимаем, что жена слушается мужа, это понятно. Должна любить мужа, тоже понятно. Жена да боится мужа, трудно, да, объяснить. А как это она должна бояться? И вот бояться Бога. Любить Бога, понятно. Исполнять Божьи заповеди? Понятно. Бога бояться? Как это Бога бояться? Ну вот я бы спросил, кто Бога боится? Руку поднимите. Раз, и лес рук. А как ты Бога боишься? Да? А как ты Бога боишься? Вот, пожалуйста, скажите. Заповедовал, да? То есть не поступать вопреки Слову Божию, да? Ну еще кто как понимает, друзья, пожалуйста. Бояться Бога огорчить. Я повторю, брат, он за углом, вам не видно, наверное, не слышно. Значит, ну, брат, кое-какие мысли повторил, которые уже сказаны были, что ходить путями Божьими. Вот. Но немножко новая мысль, что бояться Бога – это бояться гнева Божьего. Вот. То есть, ну, в том смысле, что бояться, что Бог накажет. Вот. Так согласны с этим, да? Друзья, как я понимаю страх Божий? Ну, во-первых, библейская позиция. Страх Господень написано – ненавидеть зло. Вот это первое положение. То есть страх Божий – это просто другими словами, это было высказано, мысль бояться Бога огорчить. Вот, ну, так примерно. Потому что, когда мы делаем зло, мы Бога огорчаем. Или любим грех, мы огорчаем Бога. И поэтому Писание говорит: страх Господень – ненавидеть зло. Вы помните, один человек о себе сказал: «Я боюсь Бога». Кто так сказал? Иосиф сказал. Но он правду сказал? Или вот бывает, человек говорит: «Ты думаешь, я Бога не боюсь?» А я точно знаю, что он Бога не боится. Но ты думаешь, я Бога не боюсь? А все знают, что он не боится, да. Друзья, бывает, к сожалению, что верующий не боится Бога. Хотя говорит о себе, что боится. Вот Иосиф говорил: «Я боюсь Бога». Правду говорил? Откуда видно? По жизни видно. Убегал от греха. Посмотрите, друзья, вот бывает, ну я чуть-чуть комментировать буду некоторые библейские события. Вот дети боятся отца. То есть они не делают грех, боятся, что отец накажет. Боятся родителей. Вот. Верующие боятся верующих. Ну, чтобы никто не увидел. Вот я живу в маленьком городе. Там 50-60 тысяч всего. За 40 минут по диагонали пешком можно пройти. И нас 400 человек, членов церкви. Ну, у нас три церкви, в одной 270 и в двух по 65. Все одного братства. Куда ни шагни, везде встретишь верующих. Не так оделся, не так покрылся, и все, и обязательно встретишь. Один брат женился, собрался, и невесту за руку взял в сумерках. И сразу его встретили люди. Он говорит: единственный раз взял за руку и сразу встретили. Вот такая. То есть боятся людей, да? Боятся служителей. Братья, Иосиф был в Египте. Не было там пресвитера. Не было членов церкви. Никто его там не увидел бы в доме Потифара. И он Бога боялся. Страх Господен, ненавидеть зло. Или, например, Даниил и его товарищи. Вы будете питаться со стола царского. Я убежден, братья, многие бы из нас, скорее всего, и я, расценили бы как Божье благословение. Да, в плен попал и будешь питаться со стола царского. Но не сам ли Бог о нас заботится? Да? Так же, да? Вот, и вдруг они принимают решение: не будем. Хотя они отроки, не будем есть со стола царского. Страх Господен, ненавидеть зло. Друзья, еще в чем проявляется страх Божий? Я солидарен с мнением брата, который сказал, что боятся гнева Божьего. Это тоже страх Божий. Хотя многие христиане это не воспринимают. Боятся, чтобы Бога не огорчить. А боятся, что Бог накажет. Нет, нет, это не тот страх. Братья, это тоже тот страх. Писание говорит: страшно впасть в руки Бога живого. Это тоже страх Божий. Или в послании к евреям написано: будем хранить благодать, которой будем служить Богу с благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Поэтому будем служить с благоговением и страхом. Ну, что такое огонь поедающий, это объяснить вообще трудно для меня. Но я понимаю, что наказать может Бог. Бог может наказать. Друзья, и еще, ну вот пример, когда Анания и Сапфира умерли, написано: все пришли в страх, верующие, пришли в страх. То есть Бог может наказать, и страх Божий – это и страх, и наказание. Друзья, и страх Божий – это благоговение перед именем, перед святостью Божией. Ну, в данном случае небрежное отношение к служению – во святилище. Это отсутствие Божьего страха. Ну, например, Надав и Авиуд были поражены Богом. Я убежден, там тоже все в страх пришли, когда они принесли пред Господа чуждый огонь. И я так не думаю, братья, что они это сделали злоумышленно. Ну, специально. Давай внесем чуждый огонь, чтобы что-нибудь такое навредить кому-то. Я понимаю, что они это сделали по небрежности. По небрежности. И огонь с неба вышел и поразил их. И даже Бог Аарону сказал: не смей раздирать одежд по умершим сыновьям, чтобы я и тебя не поразил. Посмотрите, какой строгий Бог. И поэтому страх Божий – это и бояться гнева Божьего, наказания, это благоговение перед Его святостью, это страх нарушать Его постановления и заповеди. Друзья, страх Божий – ненавидеть зло. Ненавидеть зло. Друзья, в Библии есть примеры боящихся Бога людей. Их очень много примеров. Просто есть очень ярко, конкретно написано, что этот человек был богобоязненный или боящийся Бога. Можете такие примеры привести, о ком так сказано? Вот, за Авраама, братья. Вот кто-то говорит, Авраам. Но там немножко не так написано, как я сказал. Там Бог сказал Аврааму, теперь я знаю, что боишься ты Бога. Помните, когда он это сказал? Когда Авраам готов был принести в жертву Исаака, Бог сказал, теперь я знаю, что боишься ты Бога. Это Бог такую оценку дал Аврааму, что он был человек богобоязненный. За Иова написано, что Иов был человек непорочный, справедливый и богобоязненный, и удаляющийся от зла. Здесь разделяется удаление от зла и богобоязненность, хотя это общая мысль, что Иов был богобоязненный. И знаете, что еще меня удивляет? Вот Корнилий, человек, который не был христианин, и причем был военный, и вдруг за Корнилия написано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Я вообще, братья, восхищаюсь, вот когда боящийся Бога со всем домом своим, хотя не был христианин, вот, и Бога боялся. Вот так Писание отмечает. Возможно, мы немножко позже за Корнилия вспомним еще. Друзья, за одного человека написано, что он был весьма богобоязненный. Не помните, кто такой? Авдий. Это придворный царя Ахава. Так и написано, что он был человек весьма богобоязненный. И даже помните, когда они, Ахав и Авдий, искали траву во время засухи, Илья Авдия встречает и говорит, пойди скажи Ахаву, Илья здесь. А тот говорит, примерно так, смилуйся надо мной. Я сейчас пойду Ахаву скажу, Ахав придет, а тебя Дух Божий куда-нибудь унесет. А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности. Друзья, я здесь вот такую аналогию. Богобоязненность от юности, она в зрелости приводит к весьма богобоязненной. То есть прогресс, рост в плане богобоязненности, благоговейного отношения к Богу, в этом смысле рост будет. Друзья, встречаем в Библии примеры людей, которые Бога не боялись. Ну, например, за одного человека написано «Бога не боялся». Ярко и жестко и конкретно. Бога не боялся. И сам он о себе говорит, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Да? Вот и такие люди бывали. Друзья, были времена, и библейские времена, и сейчас, друзья, я понимаю, что ощущается дефицит страха Божия. Вот понимаю, что и среди верующих. Ну, немножко вот в библейском плане. Авраам, когда пришел в одну местность, он жене своей говорит, что «скажи, что ты моя сестра». А почему он так сказал? Вы помните, какой мотив был, что он жене говорит «скажи, что ты моя сестра». Кстати, я не одобряю, что Авраам так сказал. Я в данном случае не хочу сказать, что Авраам Бога не боялся, поэтому так сказал. Вот. Ну, он объяснял эту причину. Он говорит, я подумал, что нету страха Божия на этом месте. И поэтому я так сказал. То есть, друзья, и в то время люди мыслили, что где-то страх Божий был, и где-то страха Божия не было. Вот. В послании к римлянам апостол Павел цитирует из псалмов, и одна фраза такая, что «нет страха Божия пред глазами их». И я понимаю, друзья, вот смотрю сегодняшнюю жизнь верующих, вот, понимаю, что очень нуждаемся в страхе Божьем, мы нуждаемся в страхе Божьем. Вот отношение, скажем, ну там молодежи к некоторым вещам, понимаю, что это проблема, чаще, друзья, проблема бывает, что страха Божьего нет. Бывает, когда человек делает какие-то проступки, которые ясно говорят, что нету страха Божия, хотя он член церкви. И в хлебопреломлении участвует, но страха Божия нету. Друзья, есть одно такое слово, я иногда наизусть буду говорить. Если открыть Библию, я скажу, откройте Библию, так только я иногда прочитать мне быстрее, легче, чтобы вы не открывали. Написано так, в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа. Не взыщет во всех помыслах его, не от Бога. Вот у меня вопрос, братья, нечестивый, о котором написано, это человек верующий или неверующий? Как вы понимаете? Еще раз я цитирую наизусть. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога». Друзья, «не взыщет» и «нет Бога» там в кавычках, это в книге притчей. Это человек верующий. Просто он так думает, не взыщет. Он делает грех, ну, небольшой, не крупный. Он грешит и думает, что Бог не взыщет. А почему он так думает? Потому что не взыскал в прошлом году, и вот там, и с него не взыскал, и с этого не взыскал, не взыщет и с меня. В его помыслах нет Бога, у него помыслы о других вещах. Хотя он верующий. Друзья, и Библия его называет нечестивым. Человек, который исключает присутствие Бога или исключает наказание Бога в отношении его поступков. Библия такого человека называет нечестивым. Друзья, я понимаю, что страх Божий можно потерять. Обратите внимание, я вот прочитал из Иеремии: «Дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей». Бог не просто говорит, чтобы боялись меня, но во все дни жизни. Друзья, я понимаю, что это стабильная позиция верующего человека. Он должен иметь страх Божий сегодня и завтра, и всегда. Потому что страх Божий можно потерять. Каким образом, друзья? Вот, по причине определенного расслабления духовного. Вот ладикийский ангел, друзья, он не сразу стал ладикийцем, в смысле теплым, он не сразу стал. И посмотрите, до какого состояния он дошел. Ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. Он искренне о себе так думает. Искренне. Потому что написано, ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. То есть он верит, что он богат, и у него все в порядке. Это примерно так, что у меня все в порядке. А что вы меня спрашиваете, в чем вы видите, что я не такой? Вот так примерно думает ладикийский ангел. Друзья, страх Божий можно потерять. Как можно потерять первую любовь? Написано, ты оставил первую любовь. Друзья, посмотрите, вот если рассматривать послание семи церквам в книге Откровения, там идет постепенная потеря страха Божия, постепенная. И в Ефесской церкви оставил первую любовь, в Пергамской церкви учение Валаама в виде учения Николаитов проникло. В Фиатирской церкви ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчеством. Посмотрите, какое падение церкви. Ты попускаешь жене Иезавели. Учите вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложирных. Хотя учение Валаама и учение Иезавели абсолютно одинаково. Любодействовать и есть идоложирных. Валаам учил и Иезавель учил. А в чем разница Пергамская и Фиатирская церковь? Я скажу. Валаам пророк или нет? Валаам пророк или не пророк? Пророк. А Иезавель? Называющая себя пророчицей. Вот в чем разница, братья. Пророк учит, а там уже называющая себя пророчицей женщина учит церковь. Учит тому же, чему учил Валаам. А в Сардийской церкви написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот куда пришла церковь. Но ты мертвый. Поэтому потеря страха Божия, братья, она происходит постепенно. Посмотрите, насколько Бог одобрял Соломона в начале его жизни. А потом, что было в конце его жизни. Посмотрите, братья, был царь Озия. Как вы помните, это был хороший царь или плохой царь? Царь Озия. Написано, во всем поступал так, как поступал Амасия, отец его. Богу угождал. Божьими путями ходил. Бог его благословлял, мудростью наделил. Ряд военных побед, машины придумал для метания стрел и камней, башни, дворцы построил и все. Написано, слава о нем носилась по всей земле. А потом, смотрите, взял кадильницу и пошел в храм кадить. И Бог его поразил проказой, Озию царя. А как он пошел в храм кадить? Страх Божий потерял, братья. Страх Божий. Поэтому Иеремия пишет, чтобы боялись меня во все дни жизни своей. Вот. И легло на сердце об этом говорить, потому что я вижу проблему в этом, чтобы нам страх Божий иметь. Друзья, какие мы встречаем Божьи обетования для боящихся? Это то, что я сказал, чуть некоторые мысли повторю, которые в Абакане слышал. Я по памяти некоторые положения, просто потому что их очень много, а когда по памяти, просто концентрация выше бывает. Друзья, в чем мы имеем благословение, если мы Бога боимся? Я скажу, друзья. Во-первых, благословение в семье. Вот здесь записка пришла, она лежала на моей тетрадке, но я уходил там, беседовал. Вот, может, и на нее уже ответили. Вот как воспитывать детей? В чем сегодня проблемы в смысле воспитания детей? Ну, потому что все в семьях проблемы бывают. Бывает 7-10 детей, а смотришь, один в тюрьме сидит, второй наркоманит, и два человека только в церковь ходят. Вот какие бывают проблемы. В чем причина? Друзья, я, может, один или два текста прочту в отношении семья и страх Божий. Вот написано так. «127-й псалом. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Вот то, что касается семьи, кстати, весь псалом о семье, друзья. Сыновья твои, как масличные ветви. Но если немножко аллегорию применить, книгу пророка Захария или книгу Откровения, вот, то дети, они на месте будут, в церкви будут, дети Богу будут служить. Вот, и жена, как плодовитая лоза в твоем доме. Друзья, в 111-м псалме написано, сильно будет на земле семя его, и род правых благословится. Вот, чье семя сильно будет на земле? Человека, который Бога боится. Муж, который Бога боится. Конкретно о муже сказано. Друзья, в отношении жена, боящаяся Бога. Знаете, вот апостол Петр как пишет в 3 главе 1 послания. Написано так же, и вы, жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, посмотрите, как можно жене мужа приобрести. Чаще жена думает, надо ему побольше наставлений, побольше упреков, нажать, поднажать, заставить идти в собрание и еще что-нибудь такое. Друзья, Описание говорит, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь, когда муж увидит. То есть благословение, Бог благословит мужа, муж христианином станет, если будет богобоязненность. Друзья, если богобоязненности не будет, знаете, я знал одну сестру, которая штурмом хотела мужа сделать христианином, штурмом. Он 2-3 раза в тюрьму попадал, я с ним беседовал, он очень жаловался. Беседуешь с ним, он плачет и на колени становится, вот, хотя, по-моему, один раз за убийство сидел. Вот, и так он и умер, всю жизнь с юности прожил с одной женой, умер и неверующим умер. Она вот так вот штурмовала, она наставляла, учила, требовала, заставляла, плакала. Оно ничего не дает, потому что богобоязненность сделает куда больше, чем обильное наставление. Друзья, в отношении детей, посмотрите, чтобы боялись меня, для чего? Ко благу своему и ко благу детей своих. Мне кажется, что страх Божий – это благословение для меня только, не для меня только, чтобы боялись меня ко благу своих детей после них. Посмотрите, друзья, за Авраама написано, Бог говорит, теперь я вижу, я только не помню, там знаю или вижу написано, теперь я знаю, что боишься ты Бога. И посмотрите, как часто встречается, Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Как часто, и в Новом, и в Ветхом Завете. Вот, кто ты, спрашивает Моисей, я Бог отцов Авраама, Исаака и Иакова. Вот, поэтому, братья, очень важно, вот, если мы заботимся о семьях, воспитываем детей, нам кажется, вот, Библию побольше, почаще, внушать, чтобы Бога любили. Друзья, все это надо делать, и внушать, чтобы Бога любили, и Библию читать, и молиться с детьми, и в собрание водить, и к труду приучать. Друзья, Бога бояться, это очень много сделает. Но если отец Бога не боится, но умом понимает, что надо воспитывать, телевизор нельзя, надо Библию, заставляет, требует, спрашивает, не будет тот результат, как если бы отец боялся Бога. Друзья, еще какие благословения или обетования для боящихся? Ну, например, написано, кто есть человек, боящийся Господа? Как дальше, помните? Ему укажет он путь, который избрать. Вот благословение, друзья. Я вчера говорил о воле Божьей. Один из аспектов моей беседы был, как познать волю Божью. По-другому, как узнать, по какому пути мне нужно пойти. И я там некоторое положение говорил, хотя я не говорил о страхе Божьем. Друзья, написано, ему укажет он путь, который избрать. Это и в глобальных, и в менее глобальных вопросах. Посмотрите, друзья, Корнелий боялся Бога, но он был не спасенный. У него была своя религия, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. То есть, возможно, он думал спастись как-то своими собственными усилиями. А ему Бог говорит, пошли людей в Иопию, они найдут там Симона Петра, который гостит в доме Симона Кожевника. Он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот Бог указывает путь человеку, который Бога боится. Даже сверхъестественным. Ангела и один увидел, и другой ангела, и Петр, и этот. И Бог Петру говорит, иди в дом Корнелия. А почему? То он Бога боится. Бог заботится о том, кто Бога боится, посылает туда Петра. А Корнелий указывает, Петра позови. Потому что Бога боится, указывает путь. Друзья, еще какие обетования для боящихся Бога. Написано, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. То есть Бог милость проявляет. Кстати, в этом плане очень много текста. Как далеко восток от запада, вот, как небо высоко над землей, так милость Господня к боящимся. Очень много текстов Писания о том, что Бог милует боящихся Его. Друзья, непонятный, уверовал у нас один человек, пожилой мужчина, уже даже старый, но умный человек. Он говорит, я не понимаю, Бог Давида помиловал, а Ананию и Сапфиру наказал. Я не понимаю такого Бога, хотя он уже христианином был, но еще крещение не принял. Как это все можно понять? Друзья, и сегодня часто христиане не понимают, ведь Бог в одном случае наказывает, а в другом случае милует. Друзья, мы ошибаемся, безусловно, бывает мы ошибаемся, и бывает мы и согрешаем. Но милость Господня к боящимся Его. Посмотрите, друзья, Корнелий. Я опять за Корнелия, и, похоже, больше не буду говорить. Петр проповедовал, и во время проповеди Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И все крестились. Бог сказал, спасешься ты и весь дом. Не просто дом твой. Весь дом твой спасется. Вот у меня 10 детей, да? Вот, ну, я вчера говорил, что еще две девочки у меня были приемные, да? Весь дом спасется. Если я Бога боюсь, мне кажется, это мечта и желание любого родителя, чтобы все дети были спасены. И какое переживание, стенание, когда кто-то из сыновей неверующий приходит домой выпивший или, скажем, там хулиганит, еще что. Какое переживание для родителей. Друзья, Бог обещает миловать боящихся. И дом миловать. И Корнелия помиловал Бог, потому что Корнелий боялся Бога. Помиловал весь дом. Вот на всех слушавших Слово Дух Святой сошел. Друзья, еще в чем Божье благословение для боящихся? Написано, нет скудости у боящихся. И тут же написано, пищу дает боящимся. Вот эту мысль в Абакане брат сказал. Хотя он сделал ударение на материальных вопросах. И правильно сделал, братья. Бог заботится и о материальном у боящегося Бога. Вот. Написано, служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и удалит от вас болезни, написано. Но там о служителях, о служащих Богу. О боящихся Бог обещает заботиться о боящихся. Но я хочу здесь ударение сделать и на духовных вопросах. Знаете, в чем, братья, выражается? Подхожу к брату, говорю, слово скажешь. Я очень любил его как проповедника, всегда слушал с удовольствием. А потом он перестал проповедовать, в бизнес ударился, все. Я к нему подхожу, ну слово скажешь. Он говорит, нет, не скажу. Я говорю, ну как, слушай, ну неужели? Он говорит, слово отступило от меня. Скудость, братья, скудость. У боящихся нет скудости. Бог слово дает боящимся. Слово дает. Тему боящимся и пищу дает. Как вы, братья, бывало у вас такое, что читал и ничего не прочитал? Бывало такое? Но у меня бывало такое, читал, читал и ничего не прочитал. Я часто делаю вот так вот, ну, прочел главу и попытаюсь мысленно повторить. Не могу повторить, снова ее читаю. И опять не могу повторить. Ну, например, какое-то волнение, в душе волнение, не могу сосредоточиться. Молюсь, Господи, помоги сосредоточиться. Заново читаю. Друзья, бывает такое, читал и ничего не прочитал. Бог пищу дает боящимся Его. И скудости у боящихся нету. И будет проповедь, и будет беседа. Вот брат об утешении говорил. Вот, вот подошел, да, и поставил, помолчал. Это тоже механизм утешения. Это тоже отсутствие скудости. А бывает такое, надо утешить, и страшно пойти. Нету, нету. Оскудел, оскудел. Поэтому, друзья, и утешать, и проповедовать, и благовествовать. Вот, пища нужна. Питание нужно, и скудости не должно быть. Еще, друзья, написано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, да? Навуходоносор смотрит и говорит, сколько человек мы бросили? Не троих ли? Троих. А я вижу четвертого. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Вот и другие похожие тексты, что Бог хранит боящихся Его. То есть Бог посылает свою защиту, Бог посылает свою заботу, посылает благодать, направление жизни дает. Вот и многие тексты, братья, можно вспоминать. Ну, например, желание боящихся Он исполняет. И воблих слышит и спасает их. То есть это ответ на молитву. Вот, и многое можно говорить о том, как Бог благословляет боящихся. Братья, где и как обрести страх Божий? Где и как обрести страх Божий? Я некоторые мысли скажу. Писание говорит, за смирением следует страх Господень. За смирением следует. Братья, часто отсутствие смирения мешает присутствовать страху Божию. Отсутствие смирения. Гордость и страх Божий не могут быть в одном сердце. Не могут. Но результат смирения – страх Божий. Пример приведу один. Манасия. Друзья, страшный человек был Манасия. Писание говорит, такого царя, как он, не было до него и после него. Таких настолько вот богопротивников не было, как Манасия. Друзья, когда Манасия оказался в тесных обстоятельствах, Писание, ну, мне очень нравится это слово, написано, глубоко смирился пред Богом. Глубоко смирился. И когда Манасия освободился из тюрьмы, вот так, как он делал, другой царь не делал. Он все делал совершенно иначе, чем делал до того, когда он смирился перед ним. Все. Он уничтожал всех идолов, превращал их в порошок, все-все наводил везде, во всей стране порядок наводил. Вот что такое, насколько может быть яркая перемена. А причина этой перемены – страх Божий. Глубоко смирился перед Богом. Братья, в нашей жизни бывает, бывают конфликты, бывает напряжение. Мне хочется доказать, утвердить. Если выиграл какое-то спорное дело, все, я прав, и радуется человек. Друзья, смирение, оно обычно уступит. Не будет человек доказывать. Обязательно выиграть какое-то спорное дело не будет, друзья. Это смирение. И поэтому смирение и страх Господень, это вот так. Это вот так. Гордость и страх Божий, это они не могут быть вместе. В одном сердце, в одном месте не могут быть. Друзья, еще страх Божий. Писание говорит, и уразумеешь страх Господень. Это притча, я думаю, что это вторая глава книги притчей. То есть наше отношение к Библии, наше отношение к заповедям, отношение к Слову Божию. И уразумеешь страх Господень. Поэтому отношение к Писанию, братья, это очень серьезно, потому что работа над Библией, исследование Писания, оно приводит к тому, что страх Божий будет в сердце. Друзья, и третье, друзья, как страх Божий, написано, придите, дети, и страху Господню научу вас. Это хороший учитель. Друзья, там по тексту не имеется в виду, что Бог говорит, придите ко мне, я вас страху Божию научу. Хотя это было бы не ошибка, если бы даже так мы объясняли. Друзья, но наличие страха Божия – это хороший учитель. Я прочту один текст Писания. Это записано книга Паралипоменон, 26 глава. Как раз за Озию царя я буду читать. Я прочту с первого стиха. Ну, кое-какие стихи я буду пропускать. Ну, с третьего стиха буду читать. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Братья, я здесь вот за Захарию. И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Друзья, я отвечал на вопрос там за видео, вчера говорил. За интернет, вот братский листок, который мы выпустили в братстве. И я понимаю, друзья, что полностью проблему не решит братское решение. Решение членского собрания не решит проблемы, с которой мы сегодня встречаемся. Знаете почему? Потому что очень трудный контроль. И где страха Божия нету, и проконтролировать трудно. Человек будет делать грех. Я понимаю, проблема может быть решена, если мы сможем людей научить страху Божию. Я считаю, что нормально, что мы братские листки выпускаем. Нормально, если церковь принимает решение, вот что-то можно, что-то нельзя делать. Друзья, это нормально. Но проблема до конца не решается. Если у человека страха Божия нету, он будет делать грех. И поэтому я нашу задачу, вот задачу братства, задачу служителей, и вот здесь братья все собрались, ну, этого большого региона. Друзья, мы должны людей учить страху Божию. Если научим страху Божию, например, я своих детей научил страху Божию, не будут грешить. Не научил страху Божию, будут грешить. Когда меня не будет, они будут грешить. Они будут грешить. Друзья, посмотрите, Захария учил Озию страху Божию, великий человек был. Захария умер, Захария не стало, и Озия страх Божий начал терять постепенно. Начал терять. Посмотрите, священник Иодай учил царя, страху Божию учил. Пока Иодай был жив, нормально было. Иодая не стало, нету учителя, который страху Божию учит. Царь начал делать грех, и в стране пошел большой упадок. Друзья, задача служителей сегодня – страху Божию учить людей. Будем учить, Бог будет благословлять. Не будем учить, не будет благословлять. Но я, братья, знаете, как понимаю, я смогу научить, если страх Божий я имею. Библейский принцип – что имею, то даю тебе. Петр мог дать то, что он имеет. А не было у него золота, он не мог дать. Или серебра. Друзья, если у меня страха Божия нету, и я буду детям говорить, дети, надо Бога бояться. Дети, смотрите, Бога надо, а сам я Бога не боюсь. Я их не смогу научить, потому что я сам не имею то, чего их научить хочу. Надо показать. Ребенок скажет отцу, папа, покажи, как это надо делать. Отец только говорит, а сын скажет, папа, покажи. А он показать не может. Сын в его жизни совсем другое видит. Поэтому я понимаю, друзья, страх Божий – сущность всего. Бойся Бога. И мы людей страху Божию учить должны. Друзья, читаю книгу пророка Малахия, 3 глава. Написано так, 16 стих, я до конца этой главы прочту. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «Они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моей, в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Друзья, у Бога пишется памятная книга о ком? О боящихся Бога. Памятная книга. Друзья, я не понимаю, что книга жизни и памятная книга – это одно и то же. И не понимаю так, что буквально книга, ангелы листают, зачитывают фамилию, имя и прочее. Друзья, это образно сказано, что Бог помнит боящихся. Он не забудет боящихся, друзья. Посмотрите, Корнелий в Кесарии был, Бог его видел, знал и помнил. Корнелия, он Бога боялся, и Бог помнил его. Вот. И поэтому, друзья, Бог боящихся помнит. И памятная книга у него о боящихся и о чтущих его имя. Друзья, слово «памятная книга» встречается в книге «Есфирь». Ночью царь проснулся, принесите памятную книгу. И начал читать Мардохей. А что сделали этому человеку? А, говорят, ничего ему не сделали. А ну кто там во дворе? Позовите кого-нибудь, да? Амана зовут. Аман, вот как ты посоветуешь, как надо поступить с человеком, которого царь хочет отличить? Аман думает, ну кого как не меня, да? И говорит, вот одеть царские одежды, на коня посадить. И первый человек пусть ведет и говорит, вот так хочет отличить царь. Ну, уважаемого человека. Ну, пойди, сделай это Мардохею. Братья, для чего этот пример привожу? Написано, увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Будет день, когда увидите различие. Друзья, сегодня мы можем различие не увидеть. В одной церкви сидит человек праведный и нечестивый. И можем думать совсем наоборот. Посмотрите, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Кому это сказано? Пресвитеру церкви. Это сказано пресвитеру церкви. Ты мертвый. А верующий тоже так думает? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Он проповедует регулярно по воскресеньям и хлеб преломляет. И все думают, что нормально. А Бог говорит, ты мертвый. Но будет день, когда увидите разницу между служащим и неслужащим. Все увидели Амана и Мардохея. Все увидели. Все увидели. У Бога памятная книга. Братья, пусть нас Господь благословит. Время мое истекло. И помолиться нам надо. О чем помолиться, друзья? Чтобы нам страх Божий иметь. И чтобы мы страху Божию учили детей наших. Ко благу своему и ко благу детей после них. Это очень важно. Наше братство и дальше Бог благословит, друзья. Если направление проповеди будем страху Божию, учить народ Божий. Аминь. Помолимся.